58. Находятся невежды, которые полагают, что молитва вообще неуместна среди деловой жизни. Следует поставить им на вид, какое такое дело они считают несовместимым с молитвой. Очевидно, дело злое и корыстное. Именно во зле нет места молитве. Но всякий добрый труд нуждается в молитве, открывающей силы высшие. Так нужно в новом мире утвердить истинные реальности. Не будем ретроградами, если напомним о том, что постоянно и неизменно будет законом бытия.